Ты должен смотреть так, будто в жизни не видел никого симпатичнее. Только не дави, не пережимай. Открой перед ними душу, иначе они не раскроются перед тобой. Конечно, я хотел, чтобы миссис Константинеску открыла мне мою судьбу, но это было против балаганного этикета. Нам и в голову не приходило демонстрировать свою неприязнь к толстухе или попросить Сонненфелса поднять что-нибудь тяжелое. Но Зингара, конечно, знала, что у меня на уме, и подразнивала. «Хочешь узнать будущее? Так почему меня не спросишь?» «Ты прав. Не стоит верить цыганкам из балагана. Все они мошенницы. Что им известно о современном мире? Они принадлежат прошлому. Им нет места в Северной Америке». Но как-то раз, когда вид у меня, наверное, был грустноватый, кое-что она мне все-таки сказала. «Предсказать твою судьбу, парень, проще простого. Ты далеко пойдешь». «Откуда мне известно?» «Да жизнь тебя, знай, в яму толкает, а ты все наверх карабкаешься. Высоко поднимешься, и люди будут к тебе относиться, словно ты король. Откуда мне известно? Да ведь ты теперь что грязь под ногами, а тебе это как нож острый. Почему я решила, что тебе хватит духа покорить мир? Да потому что, будь ты слабак, ты бы уже давно не выдержал. Ты плохо ешь, у тебя голова в коросте, да и вшивил ты, наверное, не раз. Если это тебя не убило, то ничто не убьет». Кроме миссис Константинеску, никто не разговаривал со мной о том, чем я продолжал оставаться при Велларе. Толстуха время от времени бормотала что-то о мерзостях, а Сонни, бывало, сильно злился на меня, но никто никогда не говорил мне об этом напрямую и откровенно. А вот Зингара говорила: «Ты его жопа, да? Эх, плохи дела. Но бывает и хуже. Я знал мужиков, которые больше всего любили коз. Это чтобы ты понимал, с чем приходится мириться женщинам. А уж каких только историй я не наслышалась. Если он тебя называет бледенок, ты подумай, что это значит. Я знала немало блудниц, которым это помогло неплохо устроиться. Но если тебе это не нравится, то сделай что-нибудь. Пойди постригись, вымойся, прекрати вытирать сопли рукавом. У тебя нет денег, вот тебе $5. Начни-ка с хорошей турецкой бани, займись собой. Если уж тебе нравится быть бледенком, то будь чистым бледенком. А если не хочешь быть бледенком, то прекрати выглядеть как грязная жопа». В те времена, а это было начало 20-х, популярной кинозвездой был Джек Куган. Джеки Куган, 1914-1984, американский актер, завоевавший популярность в амплуа малыша-беспризорника. Одну из первых своих ролей Куган сыграл в фильме Чаплина, а затем последовало множество других, принесших Кугану славу лучшего актера-ребенка в мире. У Джеки был особый талант выжимать слезу у зрителя. Он играл обаятельных беспризорников, а нередко вместе с Чарли Чаплином. Но я-то был настоящим беспризорником, и случалось, посмотрев какой-нибудь фильм с Куганом в театре, где выступали мы с Велларом, испытывал унижение, понимая, что между мной и Куганом пропасть. Я начал мыться тщательнее и постригся. Стрижка была ужасной. Парикмахер считал, что все должны походить на Рудольфа Валентино. Рудольф Валентино, 1895-1926. Выдающийся актер немого кино, выступавший в амплуа героя-любовника. У этого же парикмахера я купил немного бриолина для волос, и весь мир чудес смеялся надо мной. Но миссис Константинеску меня приободряла. Позднее, во время моих с Велларом театральных гастролей, мы 3 дня провели в городке, где была турецкая баня, и я потратил на нее $1.50. Массажист, проработав со мной полчаса, сказал: «Знаешь, я в жизни не видел никого грязнее. Ты посмотри, с тебя все еще короста сходит. Посмотри-ка на эти полотенца. Ты чем себе на жизнь зарабатываешь, парень? Дымоходы чистишь?» У меня появился вкус к турецким баням, и я регулярно воровал на них деньги у Веллара. Он наверняка знал об этом, но, видимо, считал, пусть уж лучше я буду воровать, чем просить у него. А вообще-то он стал довольно небрежно относиться к деньгам. Я набрался смелости и за несколько недель украл столько, что мне хватило на покупку костюма. Господь свидетель, костюм был ужасен. Но поскольку до этого я носил обноски с Велларова плеча, который просто подрезал по росту, то для меня он стал настоящим королевским одеянием. Велар удивленно поднял брови, увидев мою обновку, но ничего не сказал. Он переставал быть хозяином положения и терял власть надо мной.